Глава третья. Валерий Ильич Горчаков, князь Российской империи, глава внешнеполитического русского ведомства и один из лучших друзей его императорского величества, про себя всегда говорил: надменен, но очень воспитан, жесток, но справедлив, а еще порою слишком импульсивен, когда речь заходила о безопасности императора. По сути, все так и было. Князь уже вышел из возраста притворства, поэтому предпочитал говорить о себе только правду. Валерий Ильич обожал учиться. И по сей день, несмотря на свои 45, светлейший князь продолжал вбивать в себя знания этого мира. Горчаков считал, что прокачанная эрудиция поможет ему и в работе, и в жизни. А еще князь любил создавать психологические портреты людей и анализировать их поведение. Валерий Ильич также искренне верил в то, что правду вычислить можно и без духов-дознавателей, особенно если человек боялся закона. Распахнув двери императорского кабинета, Валерий Горчаков уверенным шагом зашел внутрь. Его настрой был боевым. Да настолько, что князь игнорировал старую боевую рану, из-за которой обычно сильно хромал. В кабинете, как и всегда, работал император, а чуть поодаль за столом поменьше восседала Софья. Роза дома Романовых, всеми любимая и обожаемая великая княжна. Кстати, она являлась главной слабостью Михаила Алексеевича. Казалось, что император никого так не любил, как свою дочь. Всегда старался отгородить Софью от трудностей и сделать из нее истинную леди. Даже удивительно, как при таком воспитании получилась не избалованная стерва, а умная и очень старательная девушка, которая всегда и во всем поддерживала свою семью. «Ваше императорское величество!» Басом протянул Горчаков и вытянулся по струнке. «Здравствуй, Валерий!» Михаил Алексеевич поднял взгляд на гостя. «Выглядишь немного нервным, или мне показалось?» «Никак нет, ваше императорское величество!» Отрапортовал Горчаков и, не дожидаясь разрешения, подошел к императору. «Вести у меня! Лично для вас!» «Дай угадаю, что-то связанное с Польшей!» Хитро усмехнувшись, уточнил Михаил Алексеевич. Сегодня император был в хорошем расположении духа. Обычно государь старался общаться с Горчаковым только в неформальной обстановке. Беседовать с князем по работе Михаил Алексеевич не любил. Уж больно часто глава ВПРВ приносил головную боль. Поэтому император в 90% случаев встречал Горчакова очень недовольной миной. «Все верно, ваше императорское величество. Борис ни с того ни с сего вернул нам весь долг. О поступлении только что доложили из императорского банка. Заплатил золотом, с полной комиссией и учетом всех процентов, представляете?» Слегка возмущенно ответил Горчаков. Сейчас присутствовал риск хорошенько так испортить императору настроение под вечер. Это очень опасно, ибо государь был ужасен в гневе. Головы летели из друзей и с родственников, и с обычных подчиненных, но вопрос серьезный, и нужно знать наверняка. «Когда страна возвращает тебе долг, которому уже больше 100 лет, надо радоваться. Или у тебя есть на это свое мнение?» Император откинулся на спинку кресла. «Что тебя так волнует, Валера?» «Борис, он жаден и ненавидит нас всем своим существом. И тут раз... Я не верю в такие чудеса, ваше императорское величество. Поэтому я хотел бы с вами серьезно поговорить. О, если ты сейчас опять заведешь свою шарманку по поводу Демидова, то я буду вынужден выгнать тебя». С легкой ноткой раздраженности ответил Михаил Алексеевич. «Ваше императорское величество, вы даете огромной бомбе неограниченную власть и свободу передвижений. Готов поспорить, что это Демидов запугал Бориса». Князь, как правило, не сдерживался. Он был одним из немногих людей, кому позволялось повышать тон в присутствии императора. Все же они друзья детства. Но Горчаков также был чемпионом по вылету из императорского кабинета. Государь не сдерживал себя и просто выкидывал главу ВПРВ в коридор. «Запугал? Царя?» Михаил Алексеевич с иронией посмотрел на друга. «А что, если Бориса запугала ваша дипломатическая миссия? Насколько мне не изменяет память, Нормандия вернулась с благими вестями». «Зерно! Они выжили из Бориса! Зерно!» Валерий вытащил из кармана платок и обтер пот со лба. «Я даже представить не могу, чем мальчишка орудовал во время переговоров, что выжил из самого алчного царя Европы — золото!» «Тебе не все ли равно?» «Ох, попытаюсь донести до вас свою мысль. А вот есть Демидов. Что мы о нем знаем? Что он из Омска? Давайте не будем делать вид, что мы все слабоумные. Посмотрите на внешность. Похож Владимир на типичного хулигана из Сибири? Нет, не похож. Высокий, статный, молодой человек. Типичный дворянин. Вообще-то у него амнезия. Охранка проверила Владимира. Первый кабинет проверил Владимира. Нет никаких совпадений даже среди мертвых дворян. А что если... На самом деле Демидову не 17 лет. Что если он один из тех дворянских сирот, которые остались без крова в конце 80-х? Ого. То есть одна из тех историй про семьи, чьи судьбы были истерзаны войной. Все верно, кивнул Горчаков. Кормильцы которых погибли, а остатки домов были истреблены бандитами или другими домами. Помните же, сколько таких историй было? О таких сиротах заботились деревенские, пока социальная служба не найдет. Мой отец, впрочем, как и я, собирали таких детей и обеспечивали им светлое будущее. И если бы подобная ситуация имела место быть, почему Владимира не отдали? Где все это время он пропадал? И главное, почему его никто не узнает сейчас? Владимира показывают по ящику чаще, чем меня. Должен же был хоть кто-то его узнать и попытаться связаться. Так, возможно, просто некому узнавать. Все умерли. Хорошо. Даже если он ребенок павшего дома. Сейчас-то Володя. Демидов. К тому же мои духи все как один заявляют, что парнишка святой. А они, в отличие от тебя, меня никогда не подводят. И тем не менее, вы даете ему слишком много воли. Сегодня он запугивает царя Польши, завтра перекинется на Пруссию, Италию, Францию и Австрию. Что скажут в Священном Союзе? Да на нас же опять наложат санкции. Валера, дорогой, так уж исторически сложилось, что Русь-матушка мало кому мила. Это не хорошо и не плохо. Это данность, с которой мы вынуждены жить. Но не стоит забывать, что империя дает им огромное количество ресурсов. Пускай хоть закопают нас под санкциями. Мы самодостаточные, а они нет. Мы можем прекратить торговать частными корпорациями, которые обеспечивают всю Европу и Америку. И что они скажут нам тогда? То есть вы хотите, чтобы этот обезумевший от своей силы подросток продолжал свои злодеяния? Валер, ну какие злодеяния? Владимиру служат три мощных дука, тем более одна из них — защитница Рима. Думаешь, богини согласились бы дать свои силы отморозку? А я считаю, что нет. Вы слишком обеляете его. Ваше императорское величество, я все же буду оставаться при своем мнении. Владимир очень опасен, и на него просто необходимо нацепить ошейник, отслеживать каждое его действие, чтоб даже не смел своевольничать. А он своевольничает? Вопросительно посмотрев на князя, поинтересовался император. Все, что на данный момент сделал Владимир, пошло на руку империи. Он мой выигрышный билет, моя удача. Таких, как он, днем с огнем не сыщешь. Владимир убивает людей! Пачками! Дело не в количестве, а в качестве. Понимаешь? Да, это криминальные ячейки общества, но это не значит, что их можно разрывать на куски. А еще Владимир охотится на саранчу. Это по меньшей мере странно. Ваш племянник был убит при крайне загадочных обстоятельствах. Мы уже выяснили, при каких именно. И Владимир к делу никак не относится. Правда, дорогая? Михаил Алексеевич повернулся к Софье. Совершенно верно, мило улыбнувшись, ответила великая княжна. Владимир едва не лишился родни и друзей, когда выступил против жучиных полчищ Ройтбергов в Вавилоне. Это, между прочим, могло бы стать трагедией глобального масштаба. И к тому же, все, что вы сказали про бандитов и саранчу, разве не в плюс? Преступники очень часто работают на дворянские дома. Почему? Потому что эти самые дворянские дома порой хотят скрыть от нас свои делишки. Никто не хочет платить налоги. Потому что не хотят вникать в суть. Поэтому снижение количества криминальных ячеек нам только на руку. А то, что Владимир встретился с саранчой в подземельях, позволило нам плотнее углубиться в изучение этих загадочных существ. А про Польшу... Так Борис сам его пригласил. Игнорирование подобных мероприятий негативно сказывается на имидже дворянина. «Ладно», — обреченно вздохнул Горчаков. «Мое дело предупредить. Если вы считаете, что мальчишка может спокойно ездить в чужие страны и чинить там беспредел, ваше право». «А кто сказал, что Владимир чинит беспредел?» — нахмурился император. «Возможно, Борис пригласил его для примирения». примирение!» Князь лишь недовольно фыркнул. «Хорошо, я принимаю условия вашей игры, Михаил Алексеевич. Мы с вами дружим с начальной школы, и я понимаю, в какую сторону направлены ваши мысли, но рано или поздно ваши с Владимиром интересы могут разойтись. И что тогда? Просто убьете мальчишку? Избавитесь как от ненужной пешки?» «Ты, как и всегда, слишком импульсивен», — строго ответил император. «Знаешь, Валер, я верю, что у каждого в этом мире есть свое предназначение, а еще у каждого есть свой талант, который стоит использовать во благо себе и всему миру. К примеру, Володя имеет уникальное свойство — собирать и уничтожать всякую падаль. Он похож на айсберг, и это его талант. А ты отлично ведешь переговоры с иностранцами. Чувствуешь любое колебание в голосе, чувствуешь настроение, да и, по сути, вообще все, что касается твоего оппонента. Таков твой талант». «К чему вы клоните?» «К тому, что не лезь в чужой огород». Император попытался сказать это максимально мягким и дружеским тоном. «Владимир — хороший парень, и он еще неоднократно нам пригодится». «Хорошо. Повторюсь, мое дело — предупредить». «А мое — уведомить тебя, что все под контролем». «Под контролем», — вздохнул Горчаков. «Я вас услышал. Более не смею отвлекать». Поклонившись, князь немедленно покинул кабинет императора. Михаил Алексеевич никогда не ошибался в людях. Всегда был крайне осторожен и пробивал всю информацию вплоть до родственников по пятому колену. Но сейчас Валерий Ильич чувствовал, что с Владимиром явно что-то не так. Как будто сам Демидов всем своим видом говорил: «Подозревайте меня, у меня есть секреты». Правда, когда именно эти секреты раскроются, и что самое главное, какими будут последствия для империи, глава ВПРВ не знал. Но если уж сам Михаил Алексеевич доверяет этому мальчишке, то значит все хорошо. Так? Слово императора было превыше всего. Даже превыше закона. И Горчаков это прекрасно понимал. Все эти концерты в кабинете его императорского величества редко заканчивались победой князя. Скорее, он в 70% случаев уходил, оставшись при своем мнении. А посему что? Правильно. Пускай играют со своим Демидовым как хотят. Полный тяжелых дум, Валерий Ильич, быстро прихрамывая, направился на обед в дорогой ресторан. Мирт, охранявшая наши пожитки в отеле, очень шустро все собрала, и мы поехали в аэропорт. Через 45 минут из Варшавы в Москву отправлялся дирижабль «Столб осени». Толик очень обрадовался, когда услышал эту новость. Правда, цены на билеты оказались еще выше, где-то в районе 25 тысяч рублей на человека. Притом Санек сказал, что нам они достались с огромной скидкой, по цене некоего горящего тура. Сколько они стоили на самом деле, и почему тур внезапно загорелся, я решил не разбираться. У них тут свои, земные законы. Ехали, кстати, очень быстро. Вряд ли Борис захочет взять реванш, но лучше лишний раз не задерживаться во вражеской стране. А еще, чтобы не тратить время, мы сгрузили все в арендованный лимузин. Теперь это был пассажирско-грузовой транспорт, ибо практически весь салон завалили чемоданами Алисы. Даже богиням пришлось принять свой звериный облик, дабы все поместились. «Митрич, позвони хозяевам брички, скажи, чтобы они сами забрали ее около аэропорта. Мы доплатим 50% от суммы», — попросил я, сидя под завалами из чемоданов. «Сейчас сделаю, ваше благородие», — скрючившись в три погибели, ответил сотник. Вот именно сейчас я очень жалел, что не взял у Филизена несколько уроков по сворачиванию тела в узел. Наверняка одна из его поз сделала бы дорогу до аэропорта хоть немного комфортнее. Остановившись на посадочной площадке, Санек тут же раскрыл все двери, чтобы грузчики начали освобождать нас из чемоданного плена. «Шустрее, парни!» — выдохнул я, ибо очень хотел посмотреть, за что мы отдали столько денег. Когда маленький смуглый индус поднял с меня последний чемодан, я выпустил лису и кошку, которых защищал от возможного завала вещами, а затем и сам вышел из машины. «О, боже!» — непроизвольно вырвалось из моего рта. «Нет, этого просто не может быть! Если Аврора казалась мне непомерным гигантом, то сейчас я даже не мог подобрать слов, чтобы описать всю глобальность представшего перед нами судна. Это как взять высотный, 30-этажный дом и растянуть его на 15 подъездов. Настоящая летающая крепость. Неужели гелий способен поднять такую махину в воздух? «Твоя Аврора — мелочь пузатая, которая и дирижаблем-то называется из жалости», — задрав нос, произнес Толик. «Столб осени. Вот этот аппарат достоин называться дирижаблем». «Невероятно! И оно прям летает?» — усмехнулся я. «Прям летает! А еще его крейсерская скорость составляет 324 километра в час. Это самое быстроходное воздушное судно в мире, созданное где?» «Верно, на наших заводах». «Погоди, ты сказал крейсерское? Выходит, он может и быстрее, но бережет батарейки?» «Не совсем. Отец говорил, что они разгоняли столб осени до 410 километров в час. По идее, двигатели могли бы толкать здоровяка еще быстрее, но из-за особенностей конструкции самого аппарата это было бы очень опасно. Развалиться и рухнуть с высоты 5000 метров — такое себе удовольствие». «Согласен». Я продолжал внимательно оглядывать здоровяка. «Сколько же здесь кубов? 1300? Нет, он явно не может летать без магии. Наверняка им управляют заклинатели. Просто законы физики никто не отменял. Но если получится, обязательно загляну в кабину пилотов». «Ваше благородие», — тихо произнес Санек и указал на черные люблены, ровным клином въехавшие на территорию аэропорта. «Понял. Живо уводите Алису и Толика. Мирт, тебя это тоже касается. Я разберусь с прихвостнями Бориса сам», — холодно ответил я и сжал кулак. «Понятно, что царь совсем идиот, и править ему при таком раскладе осталось недолго, но у меня даже и в мыслях не было, что Борис окажется еще и суицидником. Вот так в открытую вернуться ко мне после всего, что было? И как такие люди вообще пробиваются к власти?» Машины остановились, а я уже вовсю шел навстречу, готовясь рвать и метать. «Хозяин?» — взволнованно произнесла Лина. — «Не встревайте. Уничтожу ублюдков сам», — отрезал я и вышел с посадочной площадки. Из машины, которая стояла в центре, вылез пухлый мужичок в военной форме. Он суетливо вытащил портфель и быстрым шагом направился в мою сторону. «Неужели пришли просто поговорить?» «Ну?» Я подошел к пухляку вплотную и злобно посмотрел ему в глаза. «С чем пожаловал, приятель?» «Подполковник Рыльский». Тут же испуганно представился он. «Ваше благородие, извините, что отвлекаю, но вы кое-что забыли». «Что?» «Вот». Он вытащил из портфеля документ. «Прочитайте и скажите, согласны ли вы с условиями?» «Знаешь что, мистер Вкусно и Ладно?» Я взял бумажонку, а затем немного наклонился к подполковнику. «Условия сейчас ставлю я, а не твой жалкий царь». «Простите». Рыльский скукожился, словно пузырь вяленой рыбы на огне спички. «Итак, я быстро оглядел документ. 20 миллионов рублей золотом, если я соглашусь на официальный запрет посещения любых царских мероприятий. Он серьезно? Какое жалкое зрелище!» — злобно расхохотался я. «Где подписать?» «Вот». Подполковник протянул мне копию договора. Все внимательно изучив, я поставил закорючку. «Это жалкое подобие самодержца еще не поняло, что если наша встреча и состоится, то будет последней в его жизни». «Я не знаю, ваше благородие, но золото мы переведем вместе с остальной суммой в императорский банк». «А остальная сумма? А это что?» «Его Величество решил сразу же погасить все долги перед Российской империей. Мы, наверное, выйдем из Священного Союза», — дрожащими губами ответил подполковник. «Ладно», — хмыкнул я. «За 20 миллионов спасибо, лишними не будут». «Это компенсация за то, что Его Величество спутал вас с другим человеком и хотел убить». «Да понял я, откупается, проще говоря». Я похлопал Рыльского по погону. «Удачи вам, господин подполковник. Уверен, что в ближайшее время она вам пригодится». «Погодите, это еще не все!» Рыльский порылся в портфеле и вытащил маленькую шкатулку. «Эта подвеска была на... на хирурге, когда его еще ребенком привезли в одну из черных лабораторий Хизовецкого». «А, точно». Я взял шкатулку и спрятал в карман. «На этом все?» «Все». Подполковник тут же поклонился. «И спасибо вам». «За что?» — удивился я. «Сегодня вы избавили мою страну от великого зла». «Великого зла? Ты про бородатого ублюдка? Да какое же он великое зло!» — усмехнулся я. «Поверь, мистер Вкусно и Ладно, ты еще не видел великое зло. А теперь сделай одолжение и свали нахрен с глаз моих». «Да, ваше благородие». Рыльский еще раз поклонился и быстрым шагом потопал к Люблену. «Великое зло?» «Нет. Хизовецкий был обычной крысой, которая мечтала держать все под своим контролем. Лех верил, что страной управляет именно он, а не Борис. Возомнил из себя главного героя этого до безобразия стрёмного романа. Мечтал создать силу, подчинить себе абсолютно все, но в итоге ничего не вышло. Хизовецкий срывался на своих подопечных, потому что винил во всем их, а не себя. Собственно, за это и поплатился. На трапе мне попался довольно плотный мужчина. Судя по мундиру, английский аристократ. «О, извините, а это случайно не вы тот самый певец из Кореи?» — поинтересовался он, внимательно разглядывая меня через монокль. «Владимир Демидов», — представился я. «Владелец лучшего в мире парка развлечений». «А, ошибся». Аристократ пожал мою руку. «Погодите, а вы, случайно, не сын знаменитого оружейника Российской империи?» «Он самый». «Почту за честь». Мужичок поклонился и пропустил меня вперед. Благо, что Толик этого не слышал, а то опять бы начал прибедняться на тему «вот бы поскорее обскакать отца в плане известности». «Ага, Аркадий Демидов, гений, миллиардер, филантроп. А Толик... Толик у нас плейбой». Не успел я подняться в шикарный зал-ресторан, как заметил брата, воркующим с какой-то молоденькой фифой. Ко мне подошли Алиса и пушистый хвост. «Это никогда не прекратится», — усмехнулась сестра и протянула бокал с минералкой. «Кстати, она в последнее время очень сдружилась с Мирт. Девчата частенько собирались втроем, то есть Алиса, Мирт и Иришка, и перемывали всем косточки. Да уж, даже старшая дочь дома Демидовых не устояла перед обаянием пушистого хвоста». «Спасибо. А ты о чем?» «О Толике-балаболике. Вечно трется вокруг девчонок и ноет, что они не обращают на него внимания. Какой-то комплекс аниме-персонажа. Аж смотрит противно». «Очень сильно напоминает Володю некоторое время назад», — хихикнула Мирт. «Кто это у нас тут решил с козырей пойти, а?» Я злобно посмотрел на пушистого хвоста. «Давненько по заднице не получала». «Бука!» Мирт показала мне язык и, звонко смеясь, побежала в сторону лестницы. И все равно. Алиса еще раз посмотрела на брата. «Не нравится мне это». «Так относись к подобному иначе. Лично мне Толик всегда поднимает настроение своей... непосредственностью. Тупостью. Да-да. Вот допрыгается он, и какая-нибудь принцесса захапает его, и все. Будет плакать о том, как несправедлива судьба». «Захапает?» Я присел на шикарное красное кресло. «Разве Демидова не свободна от разменных монет?» «Это так. Но отцу может надоесть разгульный образ одного из сыновей, и тогда наш батя еще себя покажет», — усмехнулась Алиса. «Толик не из тех, кто ведет подобный образ жизни». «Это пока. Сейчас наш брат тупой, как пробка. Он не понимает, что девочки от него без ума. А потом, когда поймет, начнется самое веселое, но не для нас. Конечно же. Толик начнет менять девчонок, как перчатки, а поскольку мы вращаемся в очень непростых кругах, то и проблем у нашего дома будет много. И тогда отец точно не выдержит». «Какая жестокая судьба», — покачав головой, ответил я. «Ты б с ним поговорил, что размениваться на толпу девчонок не стоит. Ну, не сейчас. Сейчас-то он просто общается. А вот на будущее ему бы не помешал ограничитель. Деньги и популярность сводят с ума». «Ты меня убедила», — улыбнулся я и отпил прохладные минералки. «Какое блаженство. Тут даже газировка была еще вкуснее, чем на «Авроре». Сперва я думал, что кроме габаритов, столб осени не сильно отличался от нашего предыдущего дирижабля. Разве что подсветка подороже. И на сцене стоял не алюминиевый, а деревянный рояль. А, ну и народу было больше. На этот раз человек 90, не считая экипажа и обслуживающего персонала. Но на деле оказалось все не так. Во-первых, я сразу заметил, что здесь не пытались сократить вес мебели. Если в «Авроре», не считая редких вставок, преобладал пластик, покрашенный под дерево, то здесь все реально было из очень дорогих пород древесины. Во-вторых, на сцене выступал настоящий оркестр. И это, как по мне, реальный уровень. Толик оказался прав. Кстати, панорамное окно в столпе осени тоже сильно отличалось. Оно было с вылетом и напоминало рыбий глаз. То есть все желающие пассажиры могли прогуляться по прозрачному полу над облаками. Вне всяких сомнений, очень стильная опция. Просидев в кресле еще полчаса, я решил, что было бы неплохо как следует выспаться, но едва поднявшись, почувствовал нечто тяжелое в кармане. Ах да, шкатулка! Лилиджи рассказывала мне про таинственную подвеску, которую Хизовецкий украл у хирурга. Вытащив деревянный кубик, я огляделся по сторонам и решил, что будет лучше открыть ее в своей каюте. Уж больно много любопытных глаз вокруг. Пройдя по шикарному коридору, я добрался до своей каюты, которая тоже показалась мне куда больше и богаче, чем в «Авроре». Тут и кровати были полутораспальные, и кроме туалета каждый номер оснащался ванной. Да, пускай и небольшой, но все-таки ванной. Гелий явно не поднимет в воздух такую махину. Пилоты точно пользуются духами ветра. Готов поспорить на 50 000 рублей. Кошка и лиса уже дремали на кровати. Так, а где волчица? Открыв дверь в ванную комнату, я увидел Лину, лежащую в купели. «Хозяин!» — театрально возмутившись, воскликнула она. «Как некультурно! Вы такой развратник!» «Я помою руки, ты не против?» «Можете совершенно случайно подскользнуться и упасть ко мне. Я очень сильно обижусь, но...» «Ладно, ладно, намывайся дальше». Я быстренько помыл руки и вернулся в номер. Пускай волчица наслаждается жизнью в тишине. Сняв с себя мундир, я уселся на кровать и аккуратно открыл шкатулку. Действительно, там лежал медальон в виде треугольного английского щита. Выполнен в двух цветах, белый и красный, а в центре рисунок. Летучая мышь, которая несет крупный свиток. «Фамильный герб дома Галыгиных», — тяжело вздохнув, произнесла Хихаль. «Тише, все спят», — шепотом ответил я. «Сейчас они меня не слышат». «Это как?» «Будем так говорить. В отличие от вертолемо, я умею настраивать частоту. Иногда твои духи слышат меня прямо из твоей головы, но если я хочу поговорить приватно, тишина в эфире, и все только для тебя». «Ого, не знал». Я поднял кулон на уровень глаз. «Слушай, а кем они были?» «Галыгины? О, их история тянется еще от Рюриковичей. Твой дедушка был князем Галыгиным. Достойный человек. Жаль, что был болен игрой. В начале 20 века все проиграл в казино. До последней копейки. Закончил жизнь в петле, поскольку не хотел позориться перед сыновьями. Один из них, как я понимаю, отец этой оболочки». «Все верно. Клим — твой отец. Тимофей — твой дядя. Оба погибли на войне с Пруссией. Впрочем, как и подобающее большинству представителей дома Галыгиных. Потом осталась только жена князя, твоя бабушка. Мы с ней вместе до последней капли крови защищали тебя от Хизовецкого. И твоя мама, Анна Архиповна, тоже из знатного, но угасшего рода. Такая печаль, такая потеря. Анна Архиповна была тем самым солнечным лучиком, который не позволял мне разочаровываться в людях. Ох, какая же светлая и прекрасная она была!» «Хихаль, а почему ты мне сразу об этом не рассказала?» «Я хотела рассказать все полностью, а для этого необходимо дождаться кое-чего. Но я же не буду препятствовать тебе узнавать информацию самостоятельно. Сперва Лилит, потом Хизовецкий. Если бы я начала говорить что-то против, то ты бы просто перестал мне доверять. Но финальный кусок общей картины тебе не покажет никто, кроме меня». «Опять себе цену набиваешь?» «Надо больно», — недовольно фыркнула Хихаль. «Ты лучше скажи, почему сжалился над Борисом?» «Как будто ты не понимаешь», — вздохнул я и начал поглаживать спящую Рудольф. «Что такое убийство советника на политической арене?» «Ничто. Смерть Хизовецкого никто и не заметит, поскольку он не ключевая фигура. А вот смерть царя...» «Даже нет, не так. Убийство царя польского — это уже достойно всеобщего внимания. Конечно же, я бы не смог скрыть следов преступления. Времени на подготовку было слишком мало. Любой опытный криминалист меня бы очень быстро вычислил, и тогда вопросы у Священного Союза были бы в первую очередь к кому? К императору. Все верно. Возможно, меня бы даже отмазали. Но факт в том, что Михаил Алексеевич представил бы ко мне огромный штат наблюдателей, а это все я бы без ведома императора и рукой пошевелить не смог. А мне такое не надо. Я еще не настолько крепко встал на ноги, чтобы дерзить своему главному союзнику. По сути, сейчас император — это моя подушка безопасности. Не знаю, чем я ему так приглянулся, но Михаил Алексеевич реально отражает от меня приличное количество проблем. Как и мой отец. Я бы со всем этим смог разобраться сам, но зачем напрягать задницу, когда у тебя есть два мощных решалы? Вот стану богатым и влиятельным, тогда можно будет и царей по Европе гасить пачками, а потом еще и страны захватывать. «Ты же шутишь?» — с волнением спросила Хихаль. «Конечно шучу. Да и давай будем честными, смерть Бориса никому бы не сделала хорошо. Страна еще не готова к смене власти, преемника у них нет. Помнишь, Настя дала мне... Помню. Хихаль. Так вот, помнишь, Настя дала мне огромный пакет документов? Там была вся информация про Польшу, ее политиков, оппозицию и вообще все, что связано с управлением. Убей мы Бориса сейчас, то оказали бы бедному народу медвежью услугу. Вакантное место занял бы тиран похуже или чья-то марионетка, которой плевать на граждан. Потому я и говорю, власть должны свергать люди, а не левый залетный пассажир из другой страны. К тому же Борису не так уж и долго осталось. Почему? Чаша терпения у простого народа рано или поздно переполнится, и тогда Борис познает на себе гнев своих же собственных людей. Такое уже было, только вот Российская империя смогла пережить тайфун. А вот насчет Польши я не уверен. Бориса снесет мощной волной недовольства. Даже подполковник поблагодарил меня за убийство Хизовецкого, считай, второго лица государства. О чем тут вообще можно говорить? Ах, печально. Я думала, что внутри тебя вдруг зародилось милосердие. «Милосердие? К врагам?» — усмехнулся я. «Поверь, я предпочитаю не оставлять врагов в живых. Они всегда норовят ударить в спину, но не Борис. Своим жестом с золотом и выплатой долга Российской империи он показал, что ему проще уйти в тень, да и смысла воевать с империей тоже нет. Подобную войну царь может затеять только в случае, если бы ему было нечего терять. А так пускай живет и ждет своего часа, который, как я уже сказал, не за горами». «Володя!» Ко мне без стука залетел шокированный Толик. «Что такое?» Я тут же напрягся и сжал кулаки. Не дай бог Борис решил подложить свинью в дирижабль. «Это...» Парень скинул пиджак и присел на краешек кровати. «Очень стыдно просить...» «Чего?» «Ну, можно сегодня я переночую у тебя?» Пацан с надеждой посмотрел на меня. «Я могу спать на полу. Знаешь, на летние каникулы отец пару раз отдавал меня в военный лагерь. Я спал в лесу, на ветках вместе с солдатами». «Стоп-стоп-стоп». Я поднял руки. «Погоди, Толик, я не понимаю, с чего вдруг?» «Ну, тут такое дело...» Парень сглотнул и зачем-то обернулся на дверь. «Понимаешь, я общался с Моникой Косински. Это дочь очень крутого режиссера. Мне правда понравилось несколько фильмов. В одном из них Моника даже сыграла роль второго плана». «Ты наплел ей стрекороба. Она захотела тебя, ты пригласил ее в каюту, но под конец испугался и убежал». «Что? Нет! Я бы никогда не предложил такого девушке. Ну, разве что Соньке». «Так! Я это вслух? Черт!» Толик ударил себя по щеке. «Все куда серьезнее. Поговорив с Косински, я отправился в каюту, а там меня поджидала Джессика». «Что? Это героиня мыльной оперы? Или очередная выдуманная кошка-жена?» «Нет же! Это принцесса Австрии! Володя!» Толик придвинулся ко мне и с ужасом посмотрел в глаза. «Она подкараулила меня, брат! И она лежит у меня в кровати. Я зашел, и она чуть не схватила меня». «Стоп, а как она проникла в номер?» «Тут обычные замки, не магнитные. Взломала шпилькой. Но это сейчас не важно, я не хочу всего этого. Я хочу, как в старые добрые времена, выходить утром на зарядку, читать мангу про кошка-жен и огромных роботов. Хочу гулять с Оксаной и Люси. Хочу учиться у Соньки уважению. Хочу ездить в парк и работать там оператором твоих увеселительных комнат, понимаешь? Мне нравится Филейзен со своими выкрутасами. Нравится Суворов со своим идеальным военным мышлением. Мне даже нравится Рита, которая вечно шпионит за тобой. Нравится Настя, которая выкинула меня в окно. Нравится Слуцкая с огромными буферами и то, как она смотрит на тебя. Нравится Устинья, Рудольф, Лина, Заунывыч, Тяпа и Растяпа. Я не хочу в Австрию!» «Тише, тише. А ты пробовал намекнуть ей, что у вас ничего не выйдет?» «Намекнуть? Володя, ты прикалываешься! Я убегал от нее! Это ли не намек?» «Хозяин, я запуталась в полотенце. Я такая нелов...» Из ванной выглянула Лина в одном нижнем белье, но, заприметив Толика, тут же спряталась обратно. Устинья и Рудольф тоже успели проснуться и теперь в зверином облике сидели у меня на коленях, внимательно слушая историю брата. «Она не понимает. Она хочет меня украсть!» «Понял. Я не хочу с этим разбираться, поэтому можешь спать здесь. А я... Я пока посижу в ресторане. Хорошо, что он 24 часа». «Спасибо, брат. Может быть... Мне стоит пойти с тобой?» «Чтобы она спалила тебя и начала зудить у меня над головой? Нет уж, спасибо. Сиди тут и не отсвечивай», — сухо ответил я и встал с кровати. «Лина, мы идем в ресторан». «Есть!» Волчица с бесчувственной физиономией и уже полностью одетая в костюм вышла из ванной комнаты. По сути, молодое тело трое суток могло обходиться без сна. Это потом, годиком к 30, начнется тотальная зависимость от царства Морфея. Не поспал, постарел, потолстел, заболел и еще куча разных приколов. У биокорпов были аналогичные проблемы, только начинались они лет через 200 после ввода в эксплуатацию. А под конец, если не сделаешь амалогацию, еще и мышцы перестают слушаться. В общем, тихий ужас. Спустившись вниз, мы увидели Мирта, Алису и крысят за столиком, прямо перед огромным панорамным окном. «Разрешите присоединиться?» Я расстелил на скатерти две большие салфетки и положил на них Усю и Рут. «Конечно, конечно. Мог бы и не спрашивать», — ответила сестра. «Бессонница замучила». «Бессонница по имени Толик», — вздохнула Лина. «Кажется, его новая пассия проникла на дирижабль, пока мы заезжали за вещами и пушистым хвостом». «Принцесса?» Алиса выглядела слегка удивленной. «Австрийцы настроены серьезно. Надеюсь, что ее братец не попал на судно. В противном случае мне придется просить дражайшего брата о помощи». «Не переживай. Моя вторая любимая сестра всегда в безопасности, когда я рядом». «Обнадеживает?» «Ага. Только вот вы так и не сказали, что тут делаете». Я вопросительно посмотрел на пушистого хвоста. «Ждем восход», — гордо ответила Мирт. «На него еще 4,5 часа. Не уснете?» «Если мой дражайший брат займет нас интересными историями, то не уснем», — хитро улыбнувшись, ответила Алиса. «Интересные истории?» Я по-джентльменски отодвинул стул для Лины, а сам сел рядом с Леонидом. «Что же, тогда нам понадобятся пледы и чайник отличного чая. Кажется, где-то здесь был официант». Лежа на огромной кровати в полном одиночестве, Толик размышлял на тему того, что оставлять крыс у пушистого хвоста было отвратительной идеей. Да, в человеческом облике они кушали чуть больше обычного, а хвосты можно было спрятать под одеждой. Там делов-то на 2 минуты, но нет. Толик поступил как самый отвратительный хозяин и просто слил бедолаг Мирославе. Конечно, ей же больше всех нравится таскаться с сумкой, да? «Дундук!» — вздохнул пацан и, сняв очки, лег на бок. К черту все. Нужно немного поспать. Сегодня был реально тяжелый день. Сразу 2 перелета, бал, знакомство с безумной Джессикой. Ужас. А ведь с виду и не скажешь, что она такая чокнутая. Даже Оксана рядом с ней казалась милейшим ангелочком. Говорит, мне нужен сильный и богатый мужчина, чтобы продолжить род австрийской королевской династии. Прямо здесь и сейчас. Чертова извращенка. Еще и старше на 2 года. Толик не очень любил девушек постарше. Ну, Сонька была великим исключением из правил. Да и не любовь у них была, а так, приятные дружеские встречи. Сонька никогда не станет всерьез воспринимать такого дохлого и тупого парня... Стоп. А может быть, Толик обречен на вечное одиночество? Что если кроме Джессики ни одна девчонка не обратит на него внимания? «Боже, я умру в одиночестве, а папа... Папа не увидит внуков от меня. Ведь, по сути, что? Алиса уйдет в другой дом, Регинка уйдет в другой дом, а Володя сказал, что рано или поздно они с пушистым хвостом вернутся в ад. И что тогда? Вся надежда только на... меня!» Тихо шептал Толик с ужасом, глядя на потухший светильник на полке. «Может быть, эта дикарка и есть мой единственный шанс?» В этот самый момент что-то скрипнуло в замке двери. «Володя?» — испуганно пискнул Толик, тут же надев очки. Небольшая полоска света из-под двери вдруг разделилась 2 тонкими тенями. Нет, там точно кто-то есть. Возможно, пьяный пассажир перепутал номера и пытается пробраться в чужую каюту. «Господин?» Толик аккуратно спустился с кровати. «Госпожа? Кто-нибудь?» Замок прохрустел, и дверь мгновенно распахнулась. «Префет, сладкий!» На пороге стояла Джессика, облаченная в белоснежную ночнушку. Принцесса выглядела как привидение из детского мультика, только вот в ее руках красовалась совсем не детская веревка. Та самая, которую Толик взял с собой на случай, если вдруг придется спускаться со скалы. Он видел нечто подобное в фильме «Нереальная операция». Там персонаж, которого играл знаменитый актер, Том Кукуруз, спрыгивал с огромной горы, перевязав трос вокруг ствола старого дерева. Это было эффектно и очень красочно. Но Толик не Том, и даже не Кукуруз. Ему явно не спрыгнуть с дирижабля. «Чего смотришь на меня, как щеночек? Глазками хлоп-хлоп!» — прорычала принцесса и пошла в уверенное наступление. Пацан понимал, что если ничего не сделать, то его поймают и отвезут в Австрию. Поэтому Толик собрал все свое мужество в кулак и... «Помогите!»